В 11 часов траурные кареты застучали по мощенному двору, и предместье Сент-Оноре огласилось гулом толпы, которая одинаково жадно смотрит и на радости, и на печали богачей, и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини. Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями. Сначала явились некоторые наши старые знакомые — Дебре, Шаторино, Бошан, потом все знаменитости судебного, литературного и военного мира, ибо господин де Вильфор, не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств, занимал одно из первых мест в парижском свете. Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих, и для равнодушных людей, надо сознаться, было большим облегчением увидеть равнодушное лицо, не требовавшее лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы в присутствии отца, брата или жениха. Те, кто были знакомы между собой, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебре, Шаторино и Бошана. «Бедняжка», — сказал Дебре, невольно, как, впрочем, и все, платя дань печальному событию, «такая богатая, такая красивая. Могли бы вы подумать об этом, Шаторино, когда мы пришли, давно ли, да 3 недели, месяц тому назад, самое большое, подписывать ее брачный договор, который так и не был подписан?» «Нет, признаться», — сказал Шаторино. «Вы ее знали?» «Я говорил с ней 2 раза на балу у госпожи де Морсер. Она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. А где мачеха, вы не знаете?» «Она проведет весь день у жены этого почтенного господина, который нас встречал». «Кто он такой?» «Это вы о ком?» «Да господин, который нас встречал, он депутат?» «Нет», — сказал Бошан. «Я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физиономия мне незнакома». «Вы упомянули об этой смерти в своей газете?» «Заметка не моя, но она наделала шуму, и я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы 4 смерти последовали 1 за 2 в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован. Но доктор Довреньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе», — заметил Шаторино. «Кого вы ищете, Дебре?» «Графа Монте-Кристо. Я встретил его на бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать. Он ехал к своему банкиру», — сказал Бошан. «Его банкир Данглар?» — спросил Шаторино у Дебре. «Как будто да», — отвечал личный секретарь с некоторым смущением. «Но здесь не хватает не только Монте-Кристо. Я не вижу Мореля». «Мореля? А разве он с ними знаком?» — спросил Шаторино. «Мне кажется, он был представлен только госпоже де Вильфор». «Все равно ему бы следовало прийти», — сказал Дебре. «О чем он будет говорить вечером? Эти похороны — злоба дня. Но тише. Помолчим. Вот министр юстиции и исповеданий. Он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику». И молодые люди подошли к дверям, чтобы услышать спич министра юстиции и исповеданий.